кельтские чудовища, демоны. Для многих людей демоны являются воплощением зла, пособниками дьявола. Но в кельтском мире это не совсем так. Ведущий Твим Моррис. Некоторые демоны были языческими божествами до тех пор, пока кельты не приняли христианство. Ранние святые не могли заставить кельтов отказаться от язычества. Таким образом, какими бы ни были боги и богини, злыми или добрыми, они все были демонизированы, и в христианской традиции они стали полной противоположностью хорошего. Кромдум был дохристианским кельтским божеством, которого уважали племена во всей Ирландии. Он был повергнут рукой святого Патрика. Рассказывают, что сражение между ними произошло на вершине горы Крох-Патрик, самой известной священной горе Ирландии. Говорит Дармот Джонсон. Святой Патрик постился на вершине горы, когда Кромдум послал орду демонов в обличье черных воронов, чтобы те напали на святого и помешали его священной миссии спасения Ирландии. Демоны-птицы устремились на землю, разоряя всходы, срывая крыши с домов и даже нападая на младенцев и животных. Казалось, святой Патрик был бессилен остановить их. Он грозил им посохом, но птицы продолжали дразнить его. А когда он ударил их своим посохом, они превратились в дым и исчезли. Святой Патрик окропил их святой водой, но это не помогло. Только лишь когда он начал петь псалмы, птицы отступили к берегу моря и, напав на рыбака, исчезли. Но вскоре они вернулись вновь. Священный колокол был последней надеждой святого Патрика, и к его облегчению птицы начали сдаваться. Священный колокол был слишком могущественным для них. Птицы-демоны исчезли и сменились ангельскими птицами, поющими славу уставшему святому. Святой Патрик победил, наконец, демона Кромдума, и, как было сказано, не было в Ирландии демонов 7 лет, 7 месяцев, 7 дней и 7 ночей после поражения Кромдума. Сегодня тысячи паломников приходят на вершину Крох-Патрик 1 августа, в воскресенье Кромдума или кельтского праздника урожая, поднимаясь на гору босиком в память о победе святого Патрика. В Уэльсе ходит много легенд о дьяволе, но кто он в этих историях на самом деле? Вселенское зло в христианском понимании или же просто демон? Дьявол постоянно присутствует в уэльском воображении. Есть место, известное как мост дьявола в Ceredigion. Здесь даже не один, а три моста, один над другим, пересекают глубокое ущелье над рекой Меннах. А способ, благодаря которому магическим образом возник этот мост, дал название этому месту. Рассказывает Блод Гриффитс. Много лет назад у одной пожилой женщины, что жила в местечке Ландиннах в северном Ceredigion, потерялась единственная корова. Женщину звали Меган.